Часть вторая. Мы продолжаем читать страницы книги Виктора Шкловского «Цоу» или «Письма не о любви». Она посвящена жизни автора в Берлине 20-х годов прошлого века. Александр Юрьевич, в прошлой программе мы говорили о книге и коснулись истории ее написания. Теперь бы мне хотелось прояснить, кто же такая Аля, какова ее роль в судьбе Виктора Шкловского. Героиня книги Аля в жизни звали Эльзой, и она приходила с родной сестрой Лилии Юрьевне Брик, возлюбленной Маяковского. То есть она входила в круг общения Шкловского еще до революционной, и в Берлине они не встретились. Впервые они были знакомы до этой встречи. Эльза входила в круг общения Шкловского до революционной, встречалась с литератами. Одно время в нее влюблен был знаменитый литературовед Роман Якобсон. Ей увлекался Маяковский, сохранилась их переписка. Но литературой она не занималась. Именно встреча со Шкловским, их переписка и выход книги Цоу сделали ее писателем. Впоследствии достаточно известно. Письмо Али. Написано оно женщиной к ее сестре в Москву из Берлина. Сестра ее очень красивая, с сияющими глазами. На новой квартире я ужилась. Подозреваю, что хозяйка у меня из экс-веселящихся. Соответственно, характер у нее не злобный, не придирчивый. Разговаривают в моих краях только по-немецки. Откуда не идешь, приходится пробираться по 12 железными мостами. Такое место это, что без особой нужды не заедешь. Знакомые с курфюрстом дамы по дороге заходить не будут. При мне состоят все те же, поста не покидают. Тот третий ко мне окончательно пришился. Почитаю его своим самым крупным орденом. Хотя влюбчивость его мне известна. Пишет мне каждый день по письму и по два. Сам мне их приносит, послушно садится рядом и ждет, пока я их прочту. Первый все еще посылает цветы, но грустнеет. Второй, которому ты меня неосторожно поручила, продолжает настаивать на том, что любит. Взамен требует, чтобы со всеми своими неприятностями обращалась к нему. Такой хитрый. Автомобильная такса сейчас умножается в 5000 раз. Несмотря на покойное житье здесь, тоскую по Лондону. По одиночеству, размеренной жизни, работе с утра до вечера. Ванне и танцам с благообразными юношами. Здесь я от этого отвыкла. И слишком много горя кругом, чтобы об этом можно было хоть на минуту забыть. Пиши скорее про все свои дела. Целую тебя, милую, самую красивую. Спасибо еще раз за любовь и ласку. Аля, 7 февраля. Шкловский для своей книги использовал структуру переписки, уже существовавшую и довольно давно в мировой литературе. И те подзаголовки, которыми снабжена книга, они отсылают к этим источникам. То есть название «Третья Элоиза» отсылает к переписке средневекового философа и писателя Беляра со своей возлюбленной. Другой подзаголовок отсылает к знаменитому роману XVIII века «Письма двух любовников» Жан-Жака Руссо, «Юлия и новая Элоиза». То есть, создавая произведение авангардное, Шкловский, как всегда, обозначает некую культурную традицию, в которую он это произведение ставит. Еще до революции Эльза уехала со своим тогдашним мужем, французом Андре Триоле, за границу. А к началу 20-х годов, собственно, к Берлину, развелась с ним и переехала в Берлин, где встретилась со Шкловским. Те люди, которые он упоминает в своей книге, первые и третьи поклонники, соответственно, это знаменитый впоследствии филолог Роман Якобсон, и автор ЦОО Виктор Шкловский. Все участники этого любовного треугольника ко времени действия ЦОО были давно знакомы друг с другом, и более того, Якобсона и Шкловского связывали тесные личные и научные отношения. А как вы полагаете, это были единомышленники или все-таки соперники? Первые лет 20-30 свое общение, это были очень близкие друзья и абсолютно единомышленники в науке. В 10-20-е годы эта пара, так сказать, была довольно известна именно единством своих воззрений по многим научным вопросам. Впоследствии общение стало менее активным, потому что Якобсон остался на Западе, а Шкловский вернулся в Россию, но личные симпатии хранились еще до 50-х годов. Потом отношения отношения уже изменились, но эта история выходит за пределы нашей передачи. Письмо пятое, содержащее описание Ремезова Алексея Михайловича и его способа носить воду на четвертый этаж бутылками. Здесь же описаны быт и нравы великого обезьяньего ордена. Сюда же я вставил теоретические замечания о роли личного элемента как материала в искусстве. Ты знаешь, у обезьяньего царя Асыки Алексея Ремезова опять неприятности. Его выселяют из квартиры. Не дают спокойно пожить человеку, как он хочет. Зимой в 1919 году жил Ремезов в Петербурге, а водопровод в его доме взял, да и лопнул. Всякий человек растерялся бы. Но Ремезов собрал у всех знакомых бутылки. Маленькие аптекарские, винные и всякие другие, какие попались. Построил он их ротой в комнате на ковре, потом брал по две и бежал по лестнице вниз за водой. При таком способе воду нужно носить для каждого дня неделю. Очень неудобно, но забавно. Жизнь Ремезова, он сам ее построил собственнохвостно, очень неудобная, но забавная. Росту он малого, волос имеет густой и одним большим вихром ежиком. Сутулится, а губы красные-красные. Нос курносый, и все нарочно. Сам Ремезов тоже Алексей Михайлович. Говорил он мне раз, не могу я больше начать роман. Иван Иванович сидел за столом. Так как я тебя уважаю, то вот тебе открытие тайны. Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы. Вынашиваются и стираются приемы. Писатель не может быть землепашцем. Он кочевник. И со своим стадом и женой переходит на новую траву. Наше обезьянье великое войско живет, как киплинговская кошка на крышах. Сама по себе. Вы ходите в платьях, и день идет у вас за днем, в убийстве, даже более в любви, вы традиционные. Обезьянье войско не ночует там, где обедало, и не пьет утреннего чая там, где спало. Оно всегда без квартиры. Наше дело – создание новых вещей. Ремезов сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет то книгу, составленную из кусков, это «Россия в письменах», это книга из обрывков книг, то книгу, наращенную на письма Розанова. Нельзя писать книгу по-старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов, знает Горький, когда не думает о синтезах и о Штейнахе. И знаю я, короткохвостый обезьяненок. Мы юродствуем в мире для того, чтобы быть свободными. Быт превращаем в анекдоты. Строим между миром и собою маленький собственный мирки и зверинцы. Мы хотим свободы. Ремезов живет в жизни методами искусства. Жить методами искусства. Что это значит для самого Шкловского? Алексей Ремезов и Виктор Шкловский, что их могло связывать? Обезьяний орден, это тот же зверинец? Поясните, пожалуйста, Александр Юрьевич. Имя известного русского писателя Алексея Ремезова Шкловский в ЦОУ упоминает совершенно не случайно. Не случайно, как и имена всех других писателей, которых сделал героями своей книги. Литературные эксперименты Ремезова, который вводил в тексты своих книжек подлинные документы, как, например, письма Василия Розанова в книгу «Куха и Розанова письма», эти приемы Ремезова всегда очень интересовали Шкловского. Вообще, ведь автора ЦОУ всю жизнь интересовало именно превращение не литературы в литературу и литературы в нелитературу, письма или какого-либо другого документа в литературный факт. Не случайно здесь, в этом письме, описано игровое поведение Ремезова, создателя знаменитой шуточной обезьяньи Великой и Вольной палаты. «Ремезов живет в жизни методами искусства», – пишет Шкловский. И пишет это не только о Ремезове, но и о себе. Потому что Шкловский и в жизни часто вел себя как герой ненаписанного, создающегося на глазах произведения. То есть он придумывал себе жизнь, судьбу, обстоятельства? Нет, скорее, повторяя эту цитату, жил методами искусства, вел себя как герой произведения, а не придумывал себе какие-то факты. Но и фиксировал это потом в литературе. Современники тоже этим занимались и фиксировали в художественных и нехудожественных текстах, потому что Шкловский еще при жизни стал героем нескольких художественных произведений. В частности? Героем Булгакова и героем Каверина. Роман Каверина «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове» почти целиком посвящен Шкловскому. Письмо шестое. О тоске и плене нашего прародителя. Кончается письмо нерешительным предложением начать издавать для него газету. Звери в клетках ЦОУ не выглядят слишком несчастными. Они даже родят детенышей. Львят выращивали кормилицы собаки, и львята не знали о своем высоком происхождении. День и ночь, как шибера, метались в клетках гиены. Все четыре лапы гиены поставлены у нее как-то очень близко к тазу. Скучали взрослые львы. Тигры ходили вдоль прутьев клетки. Шуршали своей кожей слоны. Очень красивы были ламы. У них теплое шерстяное платье и голова легкая. Похоже на тебя. На зиму все закрыто. С точки зрения зверей это небольшая перемена. Остался аквариум. В голубой воде, освещенной электричеством и похожей на лимонад, плавают рыбы. А за некоторыми стеклами совсем страшно. Сидит деревце с белыми ветками и тихо шевелит ими. Зачем было создавать в мире такую скуку? Человекообразную обезьяну не продали, а поместили в верхнем этаже аквариума. Ты сильно занята. Так сильно занята, что у меня все время теперь свободно. Хожу в аквариум. Он не нужен мне. ЦОУ пригодилось бы мне для параллелизмов. Обезьяна приблизительно моего роста, но шире в плечах, сгорблена и длиннорука. Не выглядит, что она сидит в клетке. Несмотря на шерсть и нос, как будто сломанный, она производит на меня впечатление арестанта. И клетка не клетка, а тюрьма. Клетка двойная, а между решетками, не помню, ходит или не ходит часовой. Скучает обезьян. Он мужчина. Целый день. В три ему дают есть. Он ест с тарелки. Иногда после этого он занимается скучным обезьяньим делом. Обидно и стыдно это. К нему относишься как к человеку, а он бесстыден. В остальное время... Лазит обезьян по клетке, косясь на публику. Сомневаюсь, имеем ли мы право держать этого своего дальнего родственника без суда в тюрьме? И где его консул? Скучает, небось, обезьян без леса. Люди ему кажутся злыми духами. И целый день скучает этот бедный иностранец во внутреннем ЦОУ. Для него не выпускают даже газеты. В те годы в Берлине насчитывалось около 300-400 тысяч русских беженцев. В Германию была выслана на двух пароходах целая группа, довольно значительная русская интеллигенция. Эти пароходы получили название «философские пароходы». Издавалось несколько десятков газет и журналов. Существовали русские театры, кафе и рестораны. В Берлине того времени сосуществовали очень разные, часто противоположные представители эмиграции. Были монархисты, были социалисты, революционеры, были кадеты – были социал-демократы. Из-за приподнявшегося в начале 20-х годов железного занавеса появились и литераторы из Советской России. Кто приезжал в командировку, как Маяковский, кто воспользовался такой же командировкой, чтобы эмигрировать из Советской России, как Ходасевич. Различия в политических взглядах не мешали русским берлинцам посещать одни и те же заведения, выступать на литературных вечерах и диспутах. Выходили книги советских писателей. Этот пестрый и литературно, и политический мир русского Берлина Шкловский сравнивал со знаменитым берлинским зоопарком ЦОО, который, как он пишет в ЦОО, нужен ему для параллелизмов. Письмо седьмое. О портрете Гржебина, о самом Зиновии Исаевиче Гржебине. Письмо написано в покаянном настроении, и поэтому к нему приложена марка Гржебинского издательства. Тут же Несколько беглых замечаний о еврействе и об отношении евреев к России. О чем писать? Вся моя жизнь – письмо к тебе. Встречи все реже. Сколько простых слов понял я. Сохну, горю, пропадаю, но сохну – самое понятное слово. О любви писать нельзя. Буду писать о Зиновии Гржебине, издателе. Кажется, это достаточно далеко. На портрете Юрия Анненкова у Зиновия Исаевича Гржебина лицо нежно-розовое, очень съедобного цвета. В натуре Гржебин белей. На портрете лицо очень мясное, или даже скорее напоминает кишки, наполненные пищей. В натуре Гржебин туже, крепче и мог бы быть сравнен с аэростатом полужесткой системы. Когда мне не было еще 30 лет, и я не знал еще одиночества, и не знал, насколько Шпрее уже не вы, и не сидел в пансионе Марцан, хозяйка которого не позволяет мне петь ночью за работой, и не дрожал от звука телефона, когда жизнь еще не захлопнула передо мной дверь в Россию на пальцы мне, когда я думал, что история переломится на моем колене, когда я любил бегать за трамваем. Я очень не любил Гржебина. Было мне тогда 27, и 28, и 29 лет. Я думал, что Гржебин жесток от того, что он наглотался русской литературы. Теперь, когда я знаю, что Шпрею уже не вырос в 30, когда самому мне 30 лет, когда я жду звонка телефона, а мне сказали, что не будут звонить, когда жизнь захлопнула дверь на пальцы мне, а история оказалась такой занятой, что ей даже нельзя написать письма, когда езжу в трамваях и не хочу перевернуть их, когда ноги мои лишились слепых сапог, которые были на них одеты, и я не умею больше наступать, теперь я знаю, что Гржебин – ценный продукт. Я не хочу портить гржебинского кредита, но верю свято, что книгу мою не будут читать ни в одном банке. Поэтому сообщаю, что Гржебин вовсе не делец, и набит он вовсе не русской литературой, им проглоченной, и не долларами. Да ты не знаешь, Аля, кто такой Гржебин. Гржебин – издатель, издавал «Альманах», «Шиповник», издавал «Пантеон», а сейчас у него, кажется, самое крупное издательство в Берлине. В России 1918-1920-х годов Гржебин покупал рукописи истерически. Это была болезнь, вроде бешенства матки. Не думай, что я сузился в 30 раз. Просто все изменилось. Теперь свидетельствую. Гржебин не делец. Гржебин буржуй советского образца с бредом и изображением. Сейчас он издает. Книга за книгой бегут, хотят бежать в Россию, но не проходят туда. На всех марка Зиновий Гржебин. 200, 300, 400, может быть, скоро 1000 названий. Книги громоздятся друг на друга, создаются пирамиды, потоки. А в Россию проходят по капле. Но бредит советский буржуй международным масштабом на краю света, в Берлине, и издает все новые книги. Книги как таковые, книги для книг, для утверждения и имени издательства. Это пафос собственничества. Пафос собирания вокруг своего имени наибольшего количества вещей. Советский фантастический буржуй в ответ на советские карточки, на номера, бросил все свои деньги, всю энергию на создание тучи вещей, носящих его имя. Пускай не проходят книги в Россию. Как нелюбимый ухаживатель разоряется на цветы и превращает комнату женщины, которая его не любит, в цветочный магазин и любуется нелепостью. Нелепостью очень красивой и убедительной. Так отвергнутый любовник России Гржебин, чувствующий свое право на жизнь, все издает, издает и издает. Не удивляйся, Аля. Мы все умеем бредить. Все те, кто живет всерьез. Торгуется Гржебин, когда ему продаешь рукописи сильно, но больше из приличия, чем из кулачества. Ему хочется показать себе, что он и дело его реальность. Договоры Гржебина псевдореальны и относятся к области электрификации России. Россия евреев не любит. А между тем евреи типа Гржебина – хорошее жаропонижающее средство. Хорошо видеть Гржебина с его аппетитом к созданию вещей в безверном и бездельном русском Берлине. Издатель Гржебин – еще один неожиданный портрет иммигранта. Как говорил Тынянов, фельетон. Александр Юрьевич, что вы можете сказать об этом персонаже ЦОО? Как и почти все герои этой книги, Гржебин – неудачник. Он очень хорошо начинал свою издательскую деятельность, был близок с Максимом Горьким, участвовал в разных его издательских проектах после революции. Используя влияние Горького и средства, полученные от советского правительства, он приобрел довольно много прав на издание произведений русских писателей, которые издать в Советской России было практически невозможно по экономическим причинам. Он уехал в Берлин, получил разрешение печатать книги, права на которые он купил в Берлине, и начал издавать книжки. Как пишет сам Гржебин, я готов печатать от Ленина до Шульгина, и еще правее, если это будет талантливо и правдиво и искренне. Я совершенно независимо печатаю то, что нахожу нужным. Я не могу оторваться от России и хочу, чтобы мои книги попадали в Россию. Но вот как раз последнего у Гржебина не получилось. Потому что, вопреки всем договорам с советским правительством, граница для его книжек оказалась закрытой. Тому были разные причины – и идеологические, и коммерческие, и различные аппаратные игры. Но Гржебин в результате разорился, полностью обанкротился. Его имущество и тиражи выпущенных им книг были проданы на аукционе.